Алло. Да. Вы на сколько квартиру сдаете? На сколько месяцев? Иди ты нахуй. Хуй свой сдавай. Подождите. Я объявление же прочитал. Ну, что хочешь напишут, бандиты. Нет, не бандюте, в газете же прочитал я. В газету напишут, куда хочешь напишут. Не сдаете, что ли, квартиру? Нет. А написано, сдаете. Да мою мать, ребёна мать! Я сейчас приеду. Иди нахуй! Подождите, это... А почему тогда ваш номер и адрес написан? Пошел нахуй, не сдается! А почему? Да кто ж однокомнатную сдает, блядь? На хую, что ли, будешь? Я на твоем хую, что ли, спать буду? Подождите, там написано, вы уезжаете там кому-то в деревню или к родственникам и сдаете квартиру на 2 месяца, потому что у вас там холодно. Какой деревни у меня, блядь, нету? Потому что у вас дома холодно, отопления нету. Да нет, не замерзаю. И написано, привозите с собой этот обогреватель. Да, хуятель. Вы же говорили, у вас есть в деревне дом и собака там у вас. Хуяка, блядь. Чё, нету, что ли? Нет у меня дома. А собака есть? Собака есть у родных, но не у меня. Ну вот, вы, наверное, к родным поедете, а мне сдадите. Я вам 10 тысяч заплачу. Кроме за меня 3 месяца. Везде сдается. Везде сдается, блядь. За 3 месяца хочу вас взять. Чего? На 3 месяца хочу вас снять квартиру. Не только у меня, у многих сдается. А я у вас хочу. Да? Наебать хочешь? Хуй наебать.